117. Землетрясения, извержения, бури, туманы, обмеления, нарушение климата, болезни, обнищание, войны, восстание, неверие, предательство. Каких еще признаков грозного времени ждет человечество? Не нужны пророки. Самый ничтожный писец может сказать, что не собиралось никогда столько страшных предвестников разложения земли. Но глухо ухо и затемнены глаза. Не было более разлагающего часа, как этот планетный год. Как путь стелется для волн огня, и оживающие чудовища уползают, не желая осознать цену происходящего. Поистине, держится мир на магнитах, незаметных, как воздух, и пламя пространства, и столь же необходимых, как свет. Но явление наше, данные нами магниты, как якорь судна, поражаемого бурью.